Не для меня придет весна. Не для меня дом разольется. Там сердце девичье замьется. С восторгом чувств не для меня. Там сердце девичье забьется, с восторгом чувств не для меня. Не для меня цветут сады. Придет Пасха. Застал родня вся соберется, Христос воскрес, Иисус польется. Пасха, пасхальный день не для меня. Христос воскрес, Иисус польется. Кусок свинца. Он тело белое вобьется, и слезы горькие польются. Такая жизнь прождет меня, и слезы.